Ситуация. Тебе кажется, что один из членов коллектива тебя терпеть не может. Он постоянно издевается над твоими словами, поступками, внешним видом. Иногда это можно принять за шутку, но чаще всего хочется разрыдаться, расстроиться. Отвечать ему тем же значит превратить рабочее место в ринг, да и сил на борьбу не хватает. А главное, непонятно за что, ведь ты ему ничего не сделал. Какая должна быть ваша реакция? Решение. Ситуация неприятная, но и без того проблем хватает. Первый вопрос. Как ты сам относишься к этому человеку? Если он тебе так же неприятен, как и ты ему, то в чем проблема? Если же против него ничего не имеешь, все равно не позволяй ему выбивать себя из колеи. Сократи до минимума контакты с твоим злым гением, а услышав от него очередную гадость, отнесись к ней по-философски и утешь себя словами. Было бы странно, если бы он сказал что-то хорошее. И продолжай заниматься своим делом. Возможно, что этот человек из той категории людей, для которых подначивать кого-то – естественная потребность организма. Вот он и выбрал тебя. Натуру ранимую и чувствительную. Твоя реакция доставит ему удовольствие. Не надо на это реагировать. Пожалей его, что он не нашел лучшего развлечения. Но это не твои проблемы. Разрушают общение. Первое. Игнорирование партнера. Отсутствие интереса к высказываниям партнера. Второе. Негативные оценки. Например, замечания. Это же глупости. Третье. Неаргументированное выспрашивание. Задавая вопросы, нельзя злоупотреблять их количеством. Задавая вопрос, поясните, почему это вас интересует. Четвертое. Проявление эгоцентризма. Говорить только о том, что волнует вас, и не брать в расчет то, что волнует партнера. Пятое. Делать вставки в монологе партнера. Например, а не пора ли нам поговорить о деле? Давайте вернемся к цели нашего разговора. В соответствии с ролевым поведением иногда выделяются конфликтные типы личности, поведение которых создает сложности при общении с ними. Характеристика. Первое. Вздорный человек. Выходит за рамки профессиональной беседы, не сдержан, нетерпелив, наводит на то, чтобы с ним не соглашались, спорили. Форма поведения с человеком. Оставаться в рамках профессиональной беседы. Сохранять спокойствие, приводить аргументы. Второе. Всезнайка. Все знает лучше других. Требует слова. Всех перебивает. Форма поведения с человеком. Потребовать от других собеседников выразить определенную позицию в отношении его утверждения. Третье. Болтун. Бестактно всех перебивает. Форму поведения с человеком. Тактично его останавливать, ограничивать время выступления. Четвертое. Неприступный собеседник. Замкнут, все недостойны его внимания, он все знает лучше. Форма поведения с человеком. Заинтересовать в обмене опытом, признать его опыт и значение. Выделяют роли официальные и стихийные. Существует регламентация социальных ролей, нормы морали и этики, законодательные акты, должностные инструкции. Основные аспекты управления. Совершенствование технологии эффективности межличностного общения и рационального поведения. И управление деятельностью со стороны учителя администрации. Прогнозирование контакта. Изучение индивидуальных психологических особенностей учащихся, сотрудников. Знание и анализ разных симптомов развивающегося конфликта. Предупреждение конфликта. Педагогические меры. Беседы, тренинги. Культуры межличностных отношений. Административные меры. Изменение условий работы. повышение профессионального мастерства учителей, кадров. Регулирование конфликта. Добиться понимания реальности конфликта. Нормализация поведения конфликтующих. Ограничение участников конфликта. Группы поддержки. Собственное поведение в конфликте. Разрешение конфликта. Использование эффективных технологий по урегулированию конфликта. Привлечение посредника-психолога. Взаимопониманию способствуют навыки активного слушания. Поза внимания. Контакт с помощью взглядов. Не прерывать партнера. Не давать ему советов. Делать рефлексивные замечания о том, так ли вы понимаете, что вы понимаете. Разрешение межличностного конфликта. Навыки разрешения межличностного конфликта складываются постепенно при накоплении психологических знаний. Каждый находит свой путь поведения в конфликтной ситуации, свою технологию управления конфликтными отношениями. Почувствовав эффективность индивидуального стиля выбранной тактики, можно совершенствовать свою технологию, опираясь на внутренние ощущения, на накопленные знания и навыки. Разрешать межличностный конфликт необходимо по возможности быстрее, здесь и сейчас. Решать очередную проблему лучше, не вспоминая ранее спорные вопросы. Факты. Обсудите проблему на конструктивной основе и в деловой обстановке. Позицию «ты против меня» измените на позицию «мы против проблемы».